Иван Маслов стоял перед государем и... ничего. Он уже давно ничего не чувствовал. Ни страх, ни признательность, любовь и ненависть ничего не будоражило окаменелое сердце. Вино, мед и брага медленно, но непрерывно вымывали все эмоции у молодого мужчины, делая из Ивана, сына Макарова, бесчувственное существо. Уже год Иван живет в Москве и, как по его мнению, живет хорошо. Еда есть всегда, выпивка не заканчивается. На складе купца Петра Мочалова бывает и тепло, редко, но бывает. По крайней мере, склад, где и живет Иван Маслов. Какое-никакое, но жилище. Иван прекрасно понимает, что его используют. Чуть ли не все купеческое сообщество ходит к пьянчуге Ваньке, который способен и в хмельном состоянии высчитать любые цифры. Вот нужно купцу получить определенную прибыль. Он идет к Ваньке, говорит, сколько и какого товара в наличии. И Ванька высчитает все, что нужно, и более того, о чем просит. Посчитает и сколько обойдутся налоги, сколько заплатить приказчикам и продавцам, охране, чистую прибыль. Все посчитает, все бумаги оформит, советы по торговле на будущее опишет с подробностями. При этом непонятно откуда, но Иван знал практически все цены на определенный товар во всех городах, по крайней мере, близких к Москве. Феноменальная память, логическое мышление, образность восприятия информации, несмотря на безэмоциональность. Это о Иване Маслове. В уже далеком 1598 году, когда 16-летнего Ивана представили царю Борису Федоровичу Годунову как вундеркинда, сын купеческого приказчика произвел на государя неизгладимое впечатление. Тогда Годунов подал какую-то книгу, и парень, лишь раз взглянув на текст, смог воспроизвести целую страницу без единой ошибки. В компании еще 15 парней и молодых мужчин Иван поехал за границу, воодушевленный перспективой получить знания, которые были недоступны на Руси. Попав в Гейдельбергский университет, парень опешил. Ему рассказывали о таких вещах, что никогда нельзя было предположить. Законы природы раскрывались перед парнем. Латынь впитывалась светлым умом Ивана без каких-либо проблем. Древнееврейский, древнегреческий, физика, астрономия, математика. Пусть парень приходил на лекции темным, необразованным человеком, с каждым уроком чернота рассеивалась. И уже через полгода сквозь туман невежества Иван видел многое. Он начал спорить и выстраивал собственное мнение по многим вопросам, стараясь только не касаться теологии. И это становилось губительным. Профессоры стали придираться к Ивану. Преподаватель теологии вообще писал требование исключить московита из университета, несмотря на то, что Иван с ним не спорил, но и часто отказывался отвечать. Долго Иван не менял веру. Изучал учение Кальвина и умел сопоставлять его с лютеранством. Освоил основы критики католицизма, но оставался православным. Все конфессии, которые изучались в университете, были для парня объектом изучения, и все, не более. А вот православие – это душа, то, что мозг отказывался критиковать, а вокруг наседали. Уже двое русских, которые учились вместе с Иваном, приняли кальвинизм, стали главными критиками Московского царства, подтверждая изданные записки путешественника Гельберштейна, в которых царь Иван Васильевич представлен как самодур и жесточайший тиран. «О, женщины! Вы — главная слабость мужчины!» Иван влюбился. «И выбрал бы какую-нибудь дочь трактирщика или мещанку, да хоть девушку из семьи торговца. Нет, он польстился на дочь нового преподавателя и библиотекаря университета Марту Грютер. Янус Грютер, голландец, ярый кальвинист, прибыл в Гейдельбергский университет недавно. Но с московитом Уникумом, которого не любили иные профессоры, быстро нашел общий язык. Любимые поэты и писатели библиотекаря Грютера – Сенека, Овидий, как и другие авторы – быстро постигались Иваном. И что более всего удивило Грютера, так то, что книги не просто читались молодым человеком, они именно что постигались. Парень апеллировал понятиями и философией писателей древности, сопоставлял их умозрения и даже находил противоречия. Краеугольным камнем стал религиозный вопрос. Как Грютер не пытался вывести парня на дискуссию, всегда встречался со стеной, которую выстраивал Иван, не желая подвергать сомнению ту веру, которой был крещен. Но Марта... Она всего однажды, когда Иван в очередной раз гостил у профессора, своим елейным голоском спросила: «Иоганн, отчего вы не примете нашу веру?» Иван ничего не сказал. А на завтра уже стал кальвинистом, о чем поспешил сообщить не столько библиотекарю Грютеру, сколько Марте. Маслов не знал, как ухаживать и что нужно говорить. Он вообще не мог проронить ни слова не только в присутствии Марты, но и в ее отсутствии, если тема могла касаться девушки. Психика парня пошла в разнос. Его приняли в польское университетское землячество, где уже пытались склонить к католицизму, но тайно, ибо университет четко выбрал сторону в религиозном европейском споре. Но никто не требовал, потому, когда Иван отказался снова менять конфессию, оставили его вероисповедание в покое. Но Ваню взяли в оборот. Иван смог подкопить денег, подрабатывая в университетской библиотеке, но не тратя ни единого медика. Потому он и стал столь интересным для польско-литовского землячества в университете. И тут Маслов понял, что студиозус – это даже не столько ученик, сколько нарушитель городского спокойствия, характеризующийся разгульным образом жизни. Парень впервые напился, потом еще раз ходил пьяным под окнами профессора Грютера и выкрикивал признание Марте, чаще на русском языке, но бывало и на немецком. И тогда его решил проучить один молодой человек, который уже решил свататься к Марте. И это сватовство имело много шансов быть успешным. Сын бургомистра Гейдельберга, дворянина, еще очень богатого человека, мецената и посредника между императором Матвеем и университетом. Лучше партии для Марты вряд ли придумать. За первые два года своего обучения в университете Иван ходил на дополнительные занятия по фехтованию. Русский представитель в империи оплачивал все, что касалось учебы посланных царем Борисом Годуновым парней. Достаточно было послать письмо, и уроки фехтования Ивана были оплачены на полгода вперед. Однако в тот злосчастный вечер, когда Маслов, снова напившись, пришел под окна Марты читать только что сочиненный сонет, парень был без новомодной рапиры. А вот нож был. Спроси у молодого мужчины, обладающего феноменальной памятью, что именно произошло, он не ответит. К Ивану подошли двое мужчин. Что-то говорили, что явно не понравилось Маслову. Нож в руке, два трупа на тротуаре. Иван бежал, куда смотрели его заплаканные глаза, ночевал в лесах, постоянно оглядываясь и жалея себя, проклиная протестантского бога. Убийца нашел причину трагедии своей жизни – смена веры. Глаза в скорости привели молодого мужчину во Фландрию. Там он снова пил, пытаясь в хмельных жидкостях утопить свою горечь. Средства стал зарабатывать юридическими консультациями. Учился-то на отлично. Так что в скорости многие торговцы пошли к пьющему, грамотному, но, что было главнее всего, малоберущему юристу. Снова побег, когда власти узнали о некоем юристе, что работает без лицензии. После был Амстердам и наемно-торговый корабль. 2 года плавания и излечения от алкоголизма. В море сухой закон. Корабль лишь в Амстердаме был торговым. На самом же деле это были морские гезы. Повстанцы-голландцы времен Нидерландской войны за независимость с Испанией. 2 абордажа и годичное каперство в Карибском море. Снова Амстердам, потом Ревель. Близость родины защемила грудь мужчины, и Иван бежал с корабля, направляясь в Москву. Та тоска по родным местам стала последней, которую испытал Иван Маслов. И сейчас даже присутствие государя ничего не всколыхнуло внутри. «А я тебя вспомнил!» — воскликнул человек, которому государь поручил проверить знания 3 мужчин. «Ох, изменился ты! Тогда был сущим детем, а нынче...» Лука Мартынович 1/2 часа говорил с Масловым, который лаконично, но всегда информативно и правильно отвечал на все вопросы. А после Иван вновь ощутил эмоцию. Перед ним оказался рисунок Солнечной системы. Интерес, неверие и давно забытое чувство радости от познания нового. Да, именно так. Эллиптическая орбита, другие планеты. Откуда эти знания?